Часть четвертая. Шусан, когда ты упал, я видела, что ты исчез. Президент Эйна говорила со мной, как и всегда, называя меня по имени, притом соблюдая формальности. Ты исчез по-настоящему. Дождь ослаб, и на всякий случай я проверила. Тебя там не было, поэтому я пришла к выводу, что ты вернулся в свое время. Обычно президент как обнаженный клинок. Сейчас же вполне походит на обычную девушку. Все это похоже на сон, но женственная президент оказалась поразительно милой, отчего мне стало намного легче. Хотя я все же волновалась. Я не могла с уверенностью сказать, попадешь ли ты в то же время и место, или вовсе тут не упадешь. Если ты никому не сказал, то тебя там не нашли бы, так что я решила сама проверить тебя в этот день. Ты помнила об этом 5 лет? Не забывала ни на секунду. Кивнула она. От удивления мне тут же захотелось спросить. Неужели она действительно так много думала обо мне все это время? Я воспользовалась своим положением в школе и позвонила тебе, но, как я и предполагала, безрезультатно. Продолжила она свой рассказ. Так я добралась туда, нашла тебя и вызвала скорую помощь. Так вот что произошло. Ты спасла мне жизнь, Эйна. «Большое тебе спасибо!» Засмущалась она. «Но если бы ты не появился в тот день, я была бы погребена под землей. Спасибо тебе большое!» Она положила на меня голову. «Подожди-ка. Твое имя не Якота Юкина, а Миникава Юкина. Получается, мы ошиблись с домом?» «Это был дом моих дяди и тети. Я ведь говорила тебе, разве нет?» «Мои родители умерли, и я переехала к сестре своей мамы и ее мужу». «Припоминаю, что-то такое я действительно уже слышал. Но ты ведь живешь в приюте, верно? Столько обстоятельств, что вот так сразу и не разберешь». «Так или иначе, наши отношения совсем расстроились, и я переехала в приют. Правда, если точнее, мне надоело терпеть все это, поскольку мне все равно приходилось выживать, я решила найти место, где смогу жить по-своему». У меня не было других опекунов, и после небольшого разбирательства меня принял приют. Понятно. Многое поменялось за 5 лет. Мы кивнули друг другу. Я уже решил было, что все загадки решены, но вспомнил один большой казус. Погоди, если ты Эйна, то ты всегда была жива? Но та девушка, твоя сестра, сказала, что ты мертва. Ага, это... Она колебалась. И решила продолжить с глубокого поклона. «Мне так жаль. Я попросила Оно-чан солгать тебе». «А? Солгать?» 5 лет назад. Во время происшествия ты сказал мне, что слышал от нее про то, что я пропала и погибла». «Ну да». «Если бы она сказала, что Эйна – это Миникава Юкина, стал бы ты возвращаться во времени». Я могла бы погибнуть в ином случае. Я не хотела умирать, мне хотелось встретиться с тобой. Поэтому я попросила Оно-чан помочь мне. Верно. Я был так рад, что она хотела встретиться со мной, что уже не мог волноваться ни о чем другом. Что ж, я счастлив, что смог спасти тебя. Так что все в порядке. Спасибо. Кстати, мне казалось, вы с сестрой не очень-то ладите. Спросил я, и Эйна натянуто улыбнулась. Когда-то так и было, и это было ужасно. Но когда мы стали жить раздельно, я поняла, она не хотела издеваться надо мной, просто у нас были разные взгляды на вещи. Теперь она намного добрее, поэтому и откликнулась. Я вспомнил слова ее сестры. Если подумать, я тогда сделала то, чего не должна была делать. Я всегда плохо к ней относилась, но она сама постоянно запиралась в своей комнате и пользовалась чужими вещами. Тогда начали ссоры с мамой и папой, и все это беспокойство. Это была не игра. Она правда говорила о том, что случилось в тот день. На сердце потеплело. Многое изменилось за 5 лет. Я правда счастлива, что все закончилось хорошо. Внезапно вздохнула она. Было приятно видеть брешь в обычно идеальном образе президента. Если бы меня узнал, то все было бы кончено. По этой причине я сильно волновалась. Вот оно как. Стоило мне узнать в тебе Эйну, и я бы не вернулся во времени. Тогда Эйна была бы поглощена стихией и отправлена к праотцам. С этой точки зрения, она постоянно боролась за жизнь. Это было трудно? Притворяться, что не знаешь меня. Тем не менее, она не выглядела грустной, только слегка надулась. Помнишь нашу первую встречу? Сомневаюсь, если честно. Конечно, помню. В библиотеке, да? У нее даже дыхание прервалось на миг. Верно. Я говорила с тобой очень фамильярно, помнишь? Я размышляла над этим и пришла к выводу, все закончится, если мы окажемся вместе. По этой причине не вступила в клуб. И даже когда нас определили в один класс, держала максимальную возможную дистанцию. Так вот почему ты была так холодна. Я думал, ты ненавидишь меня. Я никогда бы не смогла возненавидеть тебя. Правда? От счастья я не мог нормально говорить, но вспоминая ее холодное поведение, я не мог так быстро в это поверить. А ведь ты так безжалостно собиралась отобрать нашу клубную комнату. Я как демон играла свою роль. Это было трудно, знаешь ли. Не могла же я выделять тебя среди других. Ты каждый раз выглядела такой несчастной, едва завидев меня. Я старалась поддерживать свой образ. Обычно разговор с тобой заставлял меня улыбаться, но когда я думала о том, что буду раскрыта... Она начала краснеть. Я, наверное, тоже. Какое-то время мы просто смотрели друг на друга. Скажи, Эйна... Шусан... Вновь одновременно. Оба осеклись, после чего также синхронно рассмеялись. «Тогда я скажу первое». Начала она, но я перебил. «Извини, но парень в такой ситуации должен взять инициативу». «Ладно». Она церемонно расположилась на табурете. «Эйна». Набрав побольше воздуха, я продолжил. «Я люблю тебя. С того момента, как я увидел тебя в библиотеке как Миникаву Юкина». Я считал, что ты ненавидишь меня, потому, когда мне начала писать Эйна, я позволил себе задвинуть тебя подальше в своих мыслях, но выбросить оттуда так и не сумел. Ее лицо залилось ярко-красным, но взгляд не покидал моего. В глазах сияли слезы. И теперь, когда я знаю, что Эйна и Миникава Юкина – это один и тот же человек, человек, которого я люблю, я действительно счастлив. Потому что в итоге я дважды влюбился в одну девушку. Я... Она дрожала. Я всегда любила тебя, Шусан. 5 лет назад. После этого и даже сейчас. Всегда. Говоря это, она приблизилась ко мне. Я обвил вокруг нее руки и не отпускал. Это не сон, правда? Я тоже так думала, но нет. Мы и вправду вместе. Она улыбалась в моих руках, и это сделало меня счастливым. Я думал, что мы были так далеко друг от друга, но на самом деле, вот она, прямо передо мной. Она была прямо перед моим взглядом в этот самый миг. Столько вещей, о которых я хотел бы с ней поговорить. Так много мест, куда мы могли бы сходить вместе. На худой конец, было бы весело просто обменяться книгами. Но сейчас я просто держал ее в руках, упиваясь счастьем от того, что она рядом со мной.